после того, как вы определили направленность внутреннего намерения человека, дайте ему понять, что вы по достоинству оценили его усилия. Вот и все, что требуется. Взамен вы получите благодарность и расположение. Поддельный стандарт комплимента можно заменить натуральной альтернативой – подарком. Вы преподносите человеку подарок, если даете ему понять, что оценили его усилия повысить свою значимость. Внутреннее намерение обычно направлено в определенную сторону. Человек стремится подчеркнуть и повысить свою значимость в конкретном направлении. Он ожидает, что другие обратят внимание именно на то, что он желает подчеркнуть, и признают в этом его значимость. Например, мужчина делает женщине комплимент по поводу ее платья. Но ее это вовсе не трогает. У нее таких платьев несколько десятков. А вот ее новой прически он и не заметил. Его внутренний взор обращен к себе, поэтому он не наблюдает и не может определить, куда направлено внутреннее намерение женщины. Она приложила усилия совсем в другом направлении и ждала, что оценит именно это. Комплимент подчеркивает либо нечто общее, либо совсем не то. Подарок всегда узко направлен и попадает точно в цель. Это подлинник. «Хорошо выглядишь» — стандартный комплимент. Он, конечно, подчеркивает значимость, но звучит шаблонно, формально и расплывчато, а потому неубедительно. Нужно определить, что именно сделал человек, чтобы хорошо выглядеть. В чем состоит особенность? Изюминка. Если вы проявляете искренний интерес к человеку, для вас не составит труда найти цель и отправить подарок в самую точку. Если не удается определить направление намерения, тогда следует, по крайней мере, избегать шаблонных фраз. Любая импровизация будет воспринята как искренняя оценка. «Не слишком ли ты хорошо выглядишь для такого пасмурного дня?» Звучит неконкретно, но это подарок. Комплимент, оправленный в изящную шутку, тоже становится подарком. «Ты что, действительно такая красивая? Или мне это только кажется?» Равнодушное замечание часто действует сильнее, чем комплимент, облеченный в упаковку восторженности, которая может быть фальшивой. «Пожалуй, у тебя неплохой вкус». Такой подарок вызывает затаенную радость. Особого эффекта можно добиться, если вручать подарок не прямо в руки, а через посредника. Если вы в присутствии человека говорите о нем нечто хорошее другим, причем безо всяких эмоций, как нечто обыкновенное, тогда можете быть уверены, он будет очень доволен. Еще лучше, если вы признаете достоинство человека в его отсутствии, а потом другие передадут ему, что вы о нем думаете. Он вам спасибо не скажет, но вы будете для него источником затаенной радости и удовлетворения. Еще одно отличие подарка от комплимента состоит в том, что за комплимент не постесняются сказать спасибо, а за подарок вы получите только молчаливую благодарность. «Спасибо» звучит как «вы очень любезны» и не более того. Всем хорошо известно, что такая благодарность ничего не стоит, как и сам комплимент. Если ваш подарок попал в самую точку, человек в этом ни за что не признается, за исключением редких случаев. Вручив подарок, вы не услышите слов благодарности. Вы получите нечто большее – подлинное расположение этого человека к вам. Вы не представляете, как люди нуждаются в подарках. Вас окружает множество существ, которые озабочены своими негативными слайдами и комплексами, хотя внешне стараются показать, что у них все в порядке. Многие даже ошибочно полагают, что им совершенно нечем гордиться и страдают от своей неполноценности. –